незабвенная ночь. Тогда все казалось так прочно, и взводный прочнее всего. Когда уходили песенники, луна стояла высоко, и таинственные тени тянулись от предметов. Какой-то солдат сзади пошел не в ногу, и звон его шпоры и перебои шел с мерным звоном шпор солдат. «Левый, сукин сын, я тебя толкану, аспид!» — крикнул ему в ухо взводный. И я подумал, славный взводный, хороший унтер-офицер, строевик, молочага, лихач. Я спросил у кого-то из офицеров, как его фамилия. «Это Семен Петрович Заболотный, гордость полка, герой рубака, таких унтеров днем с огнем поискать, отец солдатам, за ним эскадронный командир может спать спокойно». Теперь Заболотный приехал в Москву как верный слуга Третьего интернационала. Жидовский прихвостень — раб дьявола. Он приехал со славой побед над Донцами и Деникиным в военный совет настаивать на увеличение Красной кавалерии для того, чтобы окончательно раздавить белогвардейскую сволочь. Ту самую сволочь, где у меня служат и борются с Семеном Петровичем Заболотным три моих сына. Я встретил Заболотного в совете. Когда все расходились, мы оба задержались. Ему опоздали прислать машину, и он ожидал ее, стоя у окна. Я подошел к нему и представился. «Товарищ Кусков». «А, очень приятно. Товарищ Заболотный». На нем была просторная, тонкого сукна рубаха, расшитая косыми алыми полосами по борту, с большими звездами на рукаве. Он разжирел. Бритое лицо, загорелое и обветренное, казалось толще. Дорогая, украшенная камнями, тяжелая шашка висела на тонкой кавказской портупее. «Вы меня не узнаете?» — сказал я. «Простите, товарищ, запамятовал. А помните, Семен Петрович, в позапрошлом году в долине Евфрата с краев полуночи на полдень далекой могучий державный орел прилетел?» Заболотный нахмурился. Острым взглядом хитрых мужицких глаз как-то косо по медвежьи посмотрел на меня и промолвил. «Да, много воды утекло. Что же, и вы на Кавказе служили?» «Я командовал тогда Эмским полком. Хороший полк, славный полк. Тогда все были хороши, не то что нынешняя сволочь. Царь был, — сказал я просто, — и почувствовал, как холод побежал по моим ногам. Я понимал, что иду по острию меча. Но Заболотный понял меня и просто ответил. «Да, верное ваше слово. Порядок был. Солдат уважал начальника. А теперь? Вы слыхали мой доклад? Слыхал. А вы знаете, кому мы служим?» Я не ответил. «Дьяволу», — сказал Заболотный. Я сделал невольное движение. «Ну, даже. Знаете, поедем ко мне. Я вам все подлинно доложу. Вот и машина моя подана». Я поехал. Он остановился в лучшей, но, как все тогда, загаженной гостинице. Какой-то молодой человек сунулся было к нему. «Брысь!» — крикнул Заболотный. «Это, — обратился он ко мне, — тоже дьявол, или, вернее, одержимый бесовской силой.